Но что делать? Макс уже не помнил, что собирался через минуту свалить отсюда. Теперь он решал вопрос, как с ней познакомиться. В принципе, это было совсем несложно. Подойти и пригласить потанцевать, а там дело секунд. Но Макс уже вступил в состояние ступора, и ни за какие, как говорят коврижки, не подошел бы к ней. Да и она, один раз пройдясь мимо него, снова заняла свою наблюдательную позицию у окна. А сзади него продолжали возмущенно шептаться, что нельзя было пускать из других школ, и что если Сусанка получит приз за лучший костюм, а к этому шло, то это нечестно, и они решение протестуют. Макс обернулся и увидел высокую девицу в золотисто-красном платье, которое благоухало шампанским. Он презрительно на нее посмотрел, и она, фыркнув, отошла от него вместе со своей подружкой в чем-то пестром. В общем, черт-те в чем. Конечно, они злятся, потому что не годятся даже служить весне, — подумал Макс, усмехнувшись. А надо сказать, что сама Сусанна, настоящая, тоже присутствовала здесь, но вовсе никем не узнанная и незамеченная. На ней был костюм цыганки, волосы свои белокурые и вьющиеся. Она спрятала под платок, а вся ее стройная точеная фигурка пряталась под многочисленными юбками и платками. Она решила проникнуть так, инкогнито, чтобы глянуть на все это, как она говорила, безобразие, со стороны. И вдруг Сусанна увидела вихрение и крутеж вокруг девицы в зеленом, и, немало удивившись, услышала свое имя. В применении к весне. Ни в какие ворота. Что-то надо было делать, но что? Раскрыться и не получить приз? И увидеть, как его получает эта незнакомая красотка? Кто ее знает? Откуда она вообще? Надо еще взглянуть, что там за рожа под маской. Фигурка ничего, волосы тоже. Но ведь это может быть обыкновенный парик, подумала умная Сусанна и решила пока ничего не предпринимать. Осмотреть, наблюдать и стараться ничего не пропускать. Она тоже отметила красивого нового мальчика из Грозного. И заметила, как он отреагировал на нее, то есть на эту неизвестно откуда взявшуюся весну. И так Сусанна наблюдала. Весна танцевала с лучшими мальчиками школы, и каждый или назначал ей свидание, или пытал, кто она и откуда. Весна ли отмалчивалась, или тоненьким голоском односложно отвечала на вопросы. Маскарад, собственно говоря, превратился в чествование этой девицы. Девчонки были возмущены, как, впрочем, и Сусанна, потому что то и дело слышала свое имя, произнесенное, если не со злобой, то с возмущением или показным презрением и равнодушием. Все были абсолютно уверены, что под зеленой бархатной маской скрывается ненавистная теперь Сусанка, которую откровенно недолюбливали за нетерпимость, воображательство и желание казаться выше всех по всем параметрам. В зале, незамеченная дежурной учительницей, помалу нагнеталась атмосфера скандала, которую закручивала фея огня со своими подружками, уже достаточно разгоряченными шампанским. Мальчишки тоже были недовольны, так как Сусанка или не Сусанка никак на них не реагировала. Девчонки уже готовы были подскочить к весне и содрать с нее маску, и там продемонстрировать недовольство и учительнице, и директрисе за то, что они позволили посторонним прийти на их бал. Разозленные участники маскарада уже забыли, что в посторонние попадают и те из Грозного, брат и сестра, кем и мальчики, и девочки полчаса назад восхищались. Короче, режь последний огурец. Так можно было обрисовать обстановку, сложившуюся в бале. Фея огня подошла к учительнице и, дыша на нее ароматами шампанского, намекнула, что пора снимать маски и определять, какой из костюмов достоин приза. Учительница видела возбуждение феи и поняла, что-то она пропустила. Голос феи не предвещал ничего милого и приятного. Да и попахивало от нее сильно спиртным. Учительница перепугалась и сказала, что пойдет позовет директрису. Сама же, выйдя, остановилась и не могла решить, что же предпринять. Но прежде чем что-то разразилось, весна, поняв ситуацию, сочла нужным исчезнуть. Но это было довольно сложно. Около нее никого не было, кроме самого занюханного парнишки, который не мог оторвать от нее глаз и даже ни разу не пригласил ее танцевать, потому что считал, что недостоин красавицы весны. Он просто ходил за ней хвостиком и не отставал. Мальчик, который с таким восхищением смотрел на нее, она-то знала, кто он, в отличие от него, тоже стоял довольно далеко. Что делать? И тут она, будто что-то вспомнив, стукнула сложным веером по ладошке и, подберя юбку, как учила ее Тамара, прошествовала через весь зал к двери. Никто не двинулся за ней, кроме волшебницы. Ею была соседка Сонечки по парте, которая, что-то прошептав фее огня, ринулась следом. Хотела пойти за ними и настоящая Сусанна, но вовремя остановила себя. Ее не должны узнать. Весна же, учуяв за собой шаги, бросилась вниз по лестнице. Сзади тоже загремели каблуки. Тогда Сонечка остановилась, обернулась и решила дорого продать свою честь. Она-то узнала соседку по парте. Та остановилась тоже и смотрела на Весну злыми глазами. Маску соседка сняла. «Ну, чего маску не снимаешь?» — спросила соседка глумливым тоном. Сонечка даже вздрогнула. «А вдруг угадали?» «Хотя нет, не должны», — успокоила тут же себя, иначе мальчишки бы так не зарились на нее. И она пропищала. «Не хочу и не заставишь». Тут волшебница победно завопила. «Я тебя узнала, Сусанка. Не притворяйся. Тебя все узнали. Убирайся отсюда». Она, от победной своей злобы, забыла, что хотела содрать маску с ненавистной Весны. Сонечке того и надо было. Она захохотала и вон из школы. Только ее и видели. Она даже забыла шаль, в которой пришла. Хорошо, что под зеленым платьем у нее было надето тоненькое платьице, спущенное сверху до бедер. Она забежала в какой-то тихий дворик и за сыраем стянула с себя все. Парик, платье, туфли, шляпу. Увидела кем-то брошенную газету на садовом столике. Обрадовалась несказанно. Завернула царские наряды в газету и пошла к дому. Сердце готово было выскочить. Сейчас она ни о чем не хотела думать. Вот ляжет в постель, утихнет мама на кухне, и тогда все подумается. И попытается понять, что же случилось. Что произошло с нею? А в школе было так. В зал вбежала запыхавшаяся и горящая праведным огнем облеченная соседка Сонечки по парте. А так как она не выполнила приказание феи огня, Лариски, содрать с нахалки маску, то тут же придумала историю, отличную от той, которая на самом деле произошла. Она завопила на весь зал. «Это Сусанка, я видела, я почти содрала с нее маску». Она завизжала, и я увидела ее свинячьи глазки и узнала голос. Она даже в драку полезла, но я понаддала ей, и она смылась в момент. Все дружно завопили, приветствуя победительницу. Только мальчишки не очень усердствовали, а Крутой из Грозного вообще презрительно усмехался, не веря крикам соседки. И была, конечно, возмущена ложью и наглостью Вальки, цыганка Сусанка. Как эта дура могла узнать ее, Сусанну? Но особенно Сусанну возмутили свинячьи глазки. Они действительно величиной не отличались, и ресницы были светлые. Но она уже давно их красила и думала, что все забыли, какие белесые у нее брови и ресницы. Так нет же, эта тварь не забыла. Ничего, Сусанна тоже ничего не забудет, и зря эта мымра тут так разоряется. Но тут вошел в зал Верховный Синклит, дежурная учительница, которая все же осмелилась рассказать о недружественной атмосфере на балу, директриса, дама в сильном возрасте, но поддерживающая себя изо всех сил, и Тамара, пришедшая в школу к директрисе, и по своим делам, и за тем, чтобы хоть краем глазка глянуть на бал, к которому она имела непосредственное отношение. Зал затих. Музыканты из приглашенной элитной городской группы перестали играть, и все уставились на вошедших. Тамару почти никто не знал, и решили, что это какая-нибудь богатая спонсорша. Еще и потому примолкли. Директрису вообще побаивались. А в принципе, все ждали, когда наступит раздача слонов, как сострил один из старших умников. Тут под сурдинку, стоящая на всякий случай поближе к выходу, слиняла Сусанка. Ей вовсе не глянулось снимать маску и открываться, что она тут, к тому же в не очень-то богатом костюме. И вообще, пусть думает, что она та, в шикарном зеленом наряде. Пока разберутся, и действительно, неизвестно, кто это такая, может, кто из взрослых девиц решил похохмить. Итак, с позволения директрисы, все сняли маски и начались узнавания. Собственно, если честно, то узнавать было некого, все и так знали, кто есть кто. Сыр-бор разгорелся из-за зеленой, а так, положа руку на сердце, скучно было бы. И еще, если бы не было тех двоих из Грозного. Когда Гуля сняла маску и открылась ее прелестное личико, думается, большая половина, а то и вся мужская, немедленно забыли о зеленой незнакомке и отдали свои сердца Гуле. Но все же приз за лучший костюм достался фее огня, за выдумку, исполнение и образ. Фее огня вручили видеоплеер, на который она несколько покривилась, потому что дома у нее стоял настоящий видик, но дареному коню. И фея мило улыбнулась, присела и лучезарно поблагодарила жюри. После этого начался, собственно, бал. Вернее, уже не бал, а танцульки. Директриса и Тамара удалились. И надо заметить, Тамара была очень довольна своей ученицей. Та смылась вовремя. Сумела. Молодец. Не будь она настолько страшна, она бы смогла стать незаурядной женщиной. Учительница осталась, но ее быстренько напоили шампанским. И она уже отплясывала с учениками только так. У нее гора с плеч свалилась. Приз вручен. Кому нужно? Зеленая весна, камень преткновения, сбежала. И теперь учительница стала тем, кем была, молоденькой девушкой, которая самозабвенно предавалась веселью. Кто-то еще заметил, что не видно цыганки в шалях и платке. И тут вспомнили Сонечку, решив, что это она проникла в таком обличье на бал. И, естественно, побоялась открывать свое уродство и смоталась. Поговорили о ней, какая же она страшная. И фея огня непререкаемо заявила, что она не только страшная, но и противная. У нее злющие глаза, и сама она угрюмая, как медведь. И дура. Молчит и молчит. А если отвечает урок, то бормочет себе под нос что-то вообще несусветное. С феей огня согласились, и о Сонечке тут же забыли. Лишь Крутой из Грозного находился здесь по необходимости, а не из желания. Он должен был проводить сестру домой, чтобы никакой дурень к ней не прицепился. К нему подъезжали с предложениями выпить, покурить. Кое-что было здесь и не из дозволенного. Потанцевать. Фея огня ошивалась около него, натянуто хохоча и выламывая свою длинную фигуру, как только возможно. Но от всего Макс отказывался. А на фею огня так глянул, что она отскочила от него, обозвав тут же своей компанией придурком, хотя минуту назад нашептывала приспешницам, что сделает этого красавчика за нечего делать. А Макс думал о зеленой весне. Запала она ему в душу. Он слышал, что это какая-то сусанка, причем с другой школы, но дал себе слово, что разыщет ее. Что-то мистическое было в этом его внезапном озарении любовью или влюбленностью. Или же чем-то еще, чему не сыщешь название. Он мечтал о ней и знал точно, что она будет с ним. Так по-мужски думал Макс о незнакомке. Кто знает, что нас ждет впереди. Скоро все девицы оставили Макса в одиночестве, определив, что он барахло, ничего в нем особенного нет. Ну как тут не вспомнить про прадедушку Крылова, у которого на все случаи жизни были ответы. Помните басню про лису и виноград, в которой... Ягодки нет спелые.